Шуба с сюрпризом. Кто вы, мистер Нифонтов? Алла Белоярова вошла в свой кабинет, не раздеваясь. Секретарши на месте не было, а на столе надрывался телефон. «Да, Белоярова». Она привыкла говорить резко. «Никогда не знаешь, на кого наткнешься. В крайнем случае, тон можно и смягчить, но быть милой с первых же слов довольно глупо и недальновидно». В трубке некоторое время было тихо. Тишина казалась страшной, насыщенной чьим-то присутствием. Алла помолчала, вслушиваясь в наполненный дыханием и жизнью эфир, потом более осторожно сказала: «Я вас слушаю». «Это ты?» — тихо спросил мужской голос. Он был таким близким и ярким, что Алла непроизвольно вздрогнула. «И ты не боишься телефонных звонков?» Комок темного страха вполз Алле за шиворот и обнял ее за шею мягкими лапами. Она не ответила, просто потому, что дышать стало нечем. «Я по-прежнему здесь», — продолжал вкрадчивый голос. «Я рядом с тобой, и ты от меня не спрячешься. Имей в виду, никуда не спрячешься». Трубка захлебнулась короткими гудками, и Алла медленно положила ее на место. Ее била дрожь. Во время разговора свободной рукой она сжимала в кармане шубы маленькую картонку и всю ее помяла. Машинально вытащила на свет, расправила, покрутила в руках, перевернула и изумленно моргнула. Картонка оказалась визитной карточкой с потрепанными углами. Похоже, ее долго таскали в кармане. «Василий Петрович Нифонтов», было написано на ней. Ниже шел номер телефона, и все. Поразило Белоярову не столько то, что она понятия не имела, кто такой Нифонтов. На обратной стороне визитки наискось, размашисто, явно в попыхах было написано: «Позвони мне, вопрос жизни и смерти». Алла придвинула к себе кресло и опустилась в него. Достала из сумочки сигареты, прикурила и глубоко затянулась. Пальцы до сих пор дрожали, однако вид пистолета, лежавшего рядом с косметичкой, немного ее успокоил. «Кто такой этот Нифонтов?» — стала размышлять она, загнав свой страх поглубже в подсознание. Думала-думала, но не придумала ничего стоящего. Однако приписка, сделанная от руки, не давала ей покоя. Что, если она все же знает этого типа? Не по фамилии, а в лицо. И он рассчитывает на ее помощь. Вопрос жизни и смерти. От балды такие вещи не напишут. Вероятно, у него что-то случилось. Он сунул визитку ей в шубу и теперь ждет звонка, если это не какая-то ошибка. Алла не привыкла оставлять дела недоделанными, слова недосказанными, мысли незавершенными. Она скинула шубу на соседний стул, придвинула к себе телефон и, помедлив, набрала номер, диктуя его себе с визитки вслух. Не сразу, но ей ответил довольно бодрый голос. Фоном к нему шел уличный шум, близкие голоса, короткие автомобильные гудки. «Василий Петрович?» – деловито спросила она. «Он самый. А это кто? Кто говорит-то?» По одной короткой фразе можно было сразу определить, что тип с визитки не входит в круг ее знакомых. У него был простецкий выговор и тот веселый оптимизм в голосе, который свойственен лишь людям, живущим простой и понятной жизнью. «Белоярова». Вместо того, чтобы сказать «я что-то не припоминаю», абонент по-детски удивился: «А кто вы такая?» «Не знаю, что и ответить». В голосе Аллы появились иронические нотки. Она поняла, что пустила стрелу мимо цели. Глупая ошибка, которую теперь нужно как-то исправить. Ей было жаль времени и досадно, что она, как маленькая, купилась на этот самый вопрос жизни и смерти. «Сегодня утром в кармане своей шубы я обнаружила вашу визитную карточку. Свалявшуюся и грязную», — хотела добавить она, но сдержалась. На том конце провода сопели и думали. «Мою?» Наконец удивился Нифонтов. «У меня уже 100 лет, как...» «Подождите!» Искренне озадачился он. «В кармане шубы, говорите? А на карточке было что-нибудь написано?» «Было», С прежней иронией, но уже слегка нервничая, ответила его собеседница и процитировала: «Позвони мне, вопрос жизни и смерти. Это вам о чем-нибудь говорит?» «Господи!» – неожиданно заорал на том конце провода невидимый глазу Нифонтов. «Неужели это вы? Та цыпочка из ночного клуба? Вы меня точно должны помнить. В гардеробе я стоял, когда вы шубу снимали. Я по всему залу вас разыскивал, а потом написал вам такие вот слова, чтобы вы, значит, мне позвонили. Разве я мог такую цыпочку упустить?» У Аллы стало сухо в желудке, как бывало всегда перед очередным приступом гастрита. Гастрит обострялся, когда она нервничала. «Я думал, вы про меня и забыли!» — продолжал фонтанировать Нифонтов. «Рад, что ошибся! Значит, Белоярова! А звать как?» «Алла Антоновна», — резко ответила та. Она немедленно рассердилась. «Из-за какого-то идиота придется несколько дней сидеть на диете, а то и лекарства пить. И почему она так беспокоится?» Желудок сжимался, как резиновый мячик, из которого выпускают воздух. Этот тип сказал: «Цыпочка из ночного клуба». Следовало немедленно развеять ужасные подозрения, возникшие на периферии сознания. «Так вы уверяете, что мы встречались в ночном клубе?» — уточнила Алла своим фирменным надменным тоном, который мог осадить на скаку любую лошадь, даже с джигитом на спине. «А как я, по-вашему, выгляжу? И когда мы встречались в этом вашем ночном клубе?» «В надувной подушке? Ну, когда?» Он назвал дату убийства Аршанской. «И тот самый клуб». Потом с воодушевлением стал описывать блондинку и вдруг озадачился. «А чего? Нет? Это что ли не вы? Если не вы, откуда в вашей шубе моя визитка?» Алла почувствовала дурноту. Мысли в ее голове вращались, словно шары в лототроне. Всему этому было только одно объяснение. Ее шуба оказалась на месте убийства Аршанской в тот самый вечер на ком-то другом. «Ладно», — мертвым голосом сказала она, желая немедленно прекратить разговор на опасную тему. «Вероятно, тут какая-то ошибка». «Погодите!» — неожиданно опомнился Нифонтов. Его голос сразу очистился от всякой игривости. «Тут такое дело, а в надувной подушке-то кое-что случилось, в женском туалете. А вы ушли как раз перед тем, как та девица кричать начала». Он некоторое время важно дышал в трубку, потом заключил: «Нам с вами встретиться надо, понятно? И трубочку не бросайте. У меня ваш телефон в мобильнике отпечатался». Угрожающий тон Алле не понравился, однако она была просто не в состоянии сейчас мыслить здраво и вообще продолжать этот разговор. Ей следовало все обдумать. «Хорошо, давайте встретимся», — быстро сказала она. «Увидите меня, и тогда все разъяснится». Они договорились о встрече. Нифонтов напоследок сказал: «И шубу свою наденьте, я ее хорошо запомнил, потому как моя жена о такой мечтает. Я эту вашу шубу узнаю, что бы вы мне ни говорили. У нее воротник особенный и пуговицы такие закрученные». Положив телефонную трубку, Алла откинулась назад и закрыла глаза. В тот вечер она была на спонсорской вечеринке. Шуба висела в гардеробе без номерка. Ее мог взять кто угодно. Этот кто угодно, вероятно, надел шубу, поехал в надувную подушку, находившуюся неподалеку, убил там Аршанскую, а потом вернулся и повесил вещь на место. Кто это был? Убийца? Она встала, подняла шубу и осмотрела со всех сторон. Аршанской сделали укол, значит, следов крови быть не может. Хотя бы это... Алла решила, что ей просто необходима чашка горячего чая. Спрятала сумочку в ящик стола, повесила злосчастную шубу на руку и отправилась в приемную. Толкнула дверь и замерла на пороге. Люси Антиповой по-прежнему не было на месте. На ее столе лежала трубка городского телефона, издавая неприятные каркающие звуки. На деревянных ногах Алла подошла поближе, подняла ее и поднесла к уху. Так и есть. Короткие гудки. Сердце ее на секунду застыло. Кто-то был здесь, в приемной, и слышал ее разговор с Нифонтовым. Кто-то в редакции теперь знает про шубу. Алла прикусила губу и принялась притопывать ногой, пытаясь успокоить нервы. В этот момент в приемную вошла секретарша, как всегда черт знает во что одетая и гладко причесанная, бледная лилия без запаха и цвета. «Где ты была?» — резко спросила Алла. «У Полусветова. Письмо на подпись носила. Вы же сами велели». Она действительно велела, возразить было нечего. «Ты никого не видела в коридоре? Вот сейчас, когда возвращалась, может быть, кто-то попался тебе навстречу?» «Свиноедов», — ответила Люся. На ее щеках появился слабый отсвет зари. «То есть он как раз шел по коридору, навстречу?» Арт-директор не только попался ей навстречу, он остановился, поздоровался и сказал что-то такое велеречивое насчет погоды. И при этом легонько коснулся Люсиной руки. Это прикосновение до сих пор огнем горело на ее коже. Начальница Люсиного смущения не заметила. Алла Белоярова уже давно сформировалась как женщина деловая, а ко всякого рода любовно-романтическим бредням, не имеющим прямого отношения к карьере и деньгам, была холодна даже в юности. «Свиноедов!» — с непонятным раздражением повторила она. Люся молча кивнула, потом спохватилась. «Еще Зинаида, она сейчас в холле!» «Протирает гадящего голубя?» «Нет, она кресло щеткой чистит!» Добавлять Люся ничего не стала, хотя дверь одного из кабинетов как раз плавно закрывалась, когда она проходила мимо. Это был кабинет ответственного секретаря. Но кто в него вошел? Сам Яковкин или кто-то другой? Она не видела.